этой проститутки хватит грабить квартиры. Варенье проститутки что надо? Алло, вы слушаете? Нехуй слушать, а народ не слушает. Вари бандиты что надо? Вы слушаете? Это Алексей Котов. А что значит Бор Котов? Он давно подох. По сервису работал, автосервисе. Я его прекрасно знал. Вы а это варил за котом. Вы... А таких котов нет, ворол. Вы пиздите. Смотри, Котова. Я прекрасно мать знаю Котова. Вы пиздите. Я тоску не знаю. Я говорю с тобой говорить. Воровать я не научился. А тебя нахуй. Куда Сазар пристрелю? Так вы пиздите. Не. Хуйня! Зачем? Ты же где работаешь? На золотом заводе. Воруй там золото. И помогает тебе одна проститутка. Зовут ее Таня. Не. Пизде! Барюга! Золотого завода. Какого? Ты что за вор? Что за Котов, Варюга? Где ты работаешь, Варюга? Где ты уже работаешь? На рынке. Ну воруй там больше, Варюга-бандюга. Проститутка вор Котов. Таких нету. Ты выдумал себе фамилию Котов. Я прекрасно знаю Котова. Вор Котов честные люди. А это Варюга какой. На рынке она работает. Нахуй ты мне нужен, Варюга. Бандюга! Готовься на нар, а то места тебе не хватает там. Но вам ведь нравится, что мы звоним?